Глава 30. Лидия поплотнее закрыла дверь своего теплого кабинета в медицинском колледже. Хотелось побыть в одиночестве. Расследование изматывало ее. После нападения нервы у Лидии были на пределе, хотя она не согласилась бы это признать. Столкнувшись с насилием, она отчетливо поняла, в какое страшное дело впуталась. Предостережение Дэвиса оказалось не напрасным. Но Лидия не собиралась поддаваться страху. Нападавший не хотел убить или изувечить, он хотел ее напугать. Они подобрались к правде очень близко. Но в чем она состоит? Расследование приняло столь крутой поворот, что Лидия не знала, что и думать. Миссис Бёрд оказалась не той, за кого себя выдавала, ей неминуемо грозил арест. Торнтона выпустили, и он ударился в бега. Анну пока так и не нашли. Один только Фолькер не терял бодрости. Казалось, развитие событий вселяло в него надежду. Лидия придвинула к себе стопку экзаменационных работ. Если и есть что-нибудь неизменное в ее жизни, так это нескончаемые бумаги, которые требуют ее внимания. Надо двигаться вперед. Скоро начало приема. В дверь тихо постучали. Деваться было некуда. Наверное, кому-нибудь из студенток понадобилась помощь. Лидия поднялась и открыла дверь. На пороге стояла та самая молодая женщина, которую Лидия встречала каждый раз, когда приходила в Блейк. Характерные оспины позволяли узнать ее с первого взгляда. Девушка куталась в ветхую шаль и, видимо, замерзла до костей. «Кейт? Как вы меня нашли?» Кейт пожала протянутую руку. Суставы у нее распухли, пальцы были узловатыми, как у старухи. «Коул», — сказал, — «из Траста». Девушка нерешительно медлила на пороге, не сводя глаз с чашки дымящегося кофе и ароматного сэндвича. «Садитесь, пожалуйста. Вы не голодны?» — спросила Лидия. «Нет-нет, ничего не нужно». «Я настаиваю. Я не хочу есть. Сэндвич пропадет зря». Кейт не заставила просить себя дважды и с воодушевлением прикончила и сэндвич, и кофе, после чего вытерла рот салфеткой. «Ну вот, так гораздо лучше». Лидии хотелось, чтобы девушка почувствовала себя свободнее. «Жаль, что в тот раз не получилось договорить. Когда миссис Кёртис вмешалась, мне пришлось уйти». Кейт кивнула. «Что вас привело?» «Когда вы ушли, я еще поболтала с Джози. Других девушек я не очень знаю, я все больше одна. Джози сказала, что вы расспрашивали про Анну. Миссис Кёртис в тот день меня ужасно напугала, но я хочу вам кое-что рассказать». «Так вы знали Анну?» «Да, она всегда была очень ласкова со мной. Они с мистером Коулом научили меня читать получше, чтобы я смогла найти работу». Кейт нерешительно помедлила. «Понимаете, я все думаю о них. Про Эллен и Анну». «Эллен? Кто это?» — спросила Лидия. «Моя подружка, Эллен Смит. Это она привела меня в Блейк несколько месяцев назад. Не доверяю я благодетелям, но Эллен сказала, что у Торнтона все совсем по-другому». После еды и кофе Кейт явно оживилась. «Эллен и Анна дружили?» «Нет, мэм, просто знали друг друга. И вот что странно. Эллен исчезла тогда же, когда перестала появляться Анна, 3 недели назад». «Как выглядела Эллен?» Сердце у Лидии учащенно забилось. «Длинные темные волосы, ростом примерно как Анна. Знаете, иногда посмотришь на кого-нибудь издалека и обознаешься. Вот и с ними так было. Я однажды побежала, думала, что за Эллен. Присмотрелась, а это Анна. Вот мы смеялись». «И вы не видели свою подругу уже 3 недели?» Кейт покачала головой. «Раньше она никогда так не пропадала. Без единого слова. Мы в пансионе живем в соседних комнатах». «Вы не знаете, куда она могла деться? У нее есть родственники?» «Нет. И пойти ей тоже было некому. После смерти отца я живу одна. Вот и Эллен одна жила. Мы присматривали друг за другом». «Вам нравится у Торнтонов?» «По мне, так там слишком мило. Дамы, джентльмены и мы. Все в одной компании. Анна тоже разговаривала так, будто она одна из них. Но мы-то нет. Мне лучше самой по себе». Лидия ее понимала. Кейт жила, полагаясь на собственное мнение. «Я бы никому из них не доверяла». «Интересно», — подумала Лидия, — «знали ли Торнтоны, какой проницательный наблюдатель оказался рядом с ними?» «Я была в Блейке, когда приходили полицейские, и услышала, что случилось с Анной и про мистера Торнтона. Я видела их вместе, у него на квартире». Кейт рассматривала собственные руки со стрескавшейся, огрубевшей от работы кожей. «Одна девушка говорила, что Анна ждет ребеночка и что отец — мистер Торнтон», — тихо сказала она. «Не знаю, правда ли это. А вот Эллен точно ждала». Лидия перевела дух. Дальше надо было действовать осторожно, чтобы не напугать девушку. «Разве не странно, мисс? Они были так похожи и исчезли в одно время». Глаза Кейт наполнились слезами. «Я очень испугалась и потому ничего никому не говорила. Кому я могла пойти? Уж точно не к миссис Торнтон. Подумать только, что ее муж вытворял у нее на глазах. Кто стал бы меня слушать?» «Вы не знаете, кто мог быть отцом ребенка Эллен?» — спросила Лидия. «Нет». Кейт горестно покачала головой. «Может быть, Пол или того хуже Торнтон?» — подумала Лидия. «Я была сама не своя, так тревожилась. Но Эллен держалась так, будто дело в шляпе. Говорила, что они позаботятся. Но кто? У нее никого не было». «Эллен говорила кому-нибудь о ребенке?» — спросила Лидия. «Это очень важно». «Я умоляла ее, чтобы никому ни слова». Глаза Кейт расширились от страха. «Но миссис Торнтон все знала. Я Эллен так и сказала. Вот увидишь, как они сейчас на тебя напустятся. Слишком много она говорила. Почти всем в Блейке разболтала. Даже Кёртисом». «Кёртисом?» — удивилась Лидия. Кейт кивнула. «Однажды мы сидели за столом и болтали. Анна и миссис Кёртис тоже там были. Миссис Кёртис и мужа привела. Наверняка ему хотелось посмотреть, на что идут его денежки. И вот сидим мы прямо как одна большая семья». Кейт с отвращением скривилась. «Начинаются расспросы, а дальше Эллен уже рассказывает про ребеночка. Это чужим-то людям!» «Они не предлагали ей помощь?» — спросила Лидия. «Миссис Кёртис тогда отмолчалась, но вид у нее был, не сказать, чтобы сильно удивленный. Они с мистером Торнтоном ушли вместе, а мистер Кёртис остался. Ужасно странно, когда с нами сидит джентльмен. Он стал расспрашивать Эллен, как она себя чувствует. Сказал, что дитя — это дар, и неважно, откуда взялся ребенок. Говорил так, будто нас там нет. Сказал, что эти двое мальчиков для него — свет в окошке. Но был еще один сын, который умер». «Еще один ребенок?» «Да. Мистер Кёртис сказал, что так и не оправился после его смерти, что тоскует по своему мальчику. А потом, когда его жена вернулась, весь встрепенулся, как будто вспомнил, где он». «Значит, Анна тоже это слышала. Может быть, именно об этом мальчике она написала в своем дневнике «Бродяжка в любящих руках». Но почему смерть ребенка скрыли?» «С Эллен произошло что-то ужасное?» — шепотом спросила Кейт, и по ее щекам потекли слезы. Душа Лидии разрывалась от боли. Она сожалела о бессмысленной смерти еще одной молодой женщины, которая, наконец, обрела имя — Эллен Смит. Она думала о Кейт, такой одинокой и ранимой, о том, сколько отваги ей понадобилось, чтобы сказать правду в попытке спасти подругу. Но в то же время Лидия ощущала энтузиазм. Вот оно, наконец! Погибшая имела прямое отношение к Кёртисам и к Трасту. Надо срочно сообщить в полицию, и пусть Кейт опознает тело. Но сначала надо узнать, что на самом деле случилось с ребенком Кёртисов. Рассказать Лидии об этом мог только один человек.